Про крылья ночи. Главный детектив Берга, домовой Финик, очень любил вздремнуть после обеда. Особенно хорошо спалось на качелях во дворе. Именно там он разлегся сегодня, в чудесный летний денек. Домовой почти моментально задремал. Ему снились сны про карамельное мороженое, про пончики, про летающие тортики. Вдруг тортики с ревом спикировали прямо на Финика. Домовой вскинул лапы, чтобы защититься от нападения, и проснулся. Оказалось, что свалились на него вовсе не тортики, а самолет. Не настоящий, конечно, а игрушечный, но с просонья домовой не на шутку перепугался. До него донеслись чьи-то истошные вопли. «А-а-а! Да!» Мимо качелей пронеслась Кристина и случайно толкнула их, так что великий детектив кубарем полетел на землю. «Чего? Это что?» – ошарашенно спросил он. «Класс!» – крикнула Кристина, не замечая домового. «Получилось!» – подхватил ее друг Арчи. У него в руках был пульт дистанционного управления. «Он и правда полетел!» – радовалась девочка. «Готов поспорить, наш самолет поставит рекорд! Ура!» «Ну, по громкости воплей рекорд точно установлен!» – недовольно буркнул великий детектив. Не так он представлял свой послеобеденный сон. «Финик!» – кто-то окликнул его. Домовой вздрогнул и обернулся. К нему спешил посыльный старейшины. «Ты срочно нужен! Берг опять в опасности!» Финик вздохнул. «Вот как всегда. Почему преступления случаются именно во время его послеобеденного сна? Но что поделать, нужно спасать город». Оставив Кристину и Арчи резвиться в саду, Финик вместе с посыльным отправился в старый театр. Там располагалась штаб-квартира домовых. Детектива уже ждали старейшина, верная помощница Кудряшка и Тикерфин, маленький домовой городской башни с часами. С ним Финик познакомился на своем самом первом расследовании. Тикерфин был жутко взволнован чем-то. Но чем именно, никак нельзя было понять. Часовой домовой только вопил вместо того, чтобы говорить. Голос у него был невероятной силы, так что Финика и Кудряшку чуть не сдуло в форточку звуковой волной. «Тикерфин, стой!» – воскликнул великий сыщик торопливо, когда маленький домовой резко замолчал, чтобы набрать в грудь воздуха для нового вопля. «Расскажи спокойно, в чем дело?» «А, ладно!» – кивнул Тикерфин. «Вот как все было. Сегодня ночью я был у себя в башне. Я готовил часы к запланированным съемкам репортажа. Протирал шестерни, там все такое. Как вдруг в ночной тиши...» Дальше Тикерфин в красках поведал, как он услышал странный шум и поскорее подбежал к окну. Но за окном было темно, и ничего не получалось разглядеть. Вдруг в лунном свете на большой скорости мимо башни пронеслась гигантская тень. Тикерфин успел заметить лишь огромные крылья. А еще он успел услышать, что неизвестное существо издавало дикие, просто нечеловеческие вопли. Завывало и жутко хрипело. Оно носилось вокруг башни и такое «А-а-а-у-у!» Снова старательно завопил Тикерфин. «Ну все, все, спасибо, мы поняли», — остановил его Финик. «Кудряшка, ты же все успела записать?» Ответа не последовало, и детектив обернулся к помощнице. «Кудряшка!» С помощницей что-то случилось. Кажется, у нее заложило уши от криков Тикерфина, и она застыла, уставившись в одну точку. Финик щелкнул пальцами у Кудряшки перед носом. «Ой, простите!» — опомнилась она и тряхнула головой. «Я зависла!» «Могу еще раз показать!» — с готовностью предложил Тикерфин и набрал в грудь побольше воздуха. «Не надо!» — Финик поспешно зажал домовому рот. «Так ведь и без ушей остаться можно!» «Финик!» — серьезным тоном сказал старейшина. «Необходимо срочно узнать, что это за существо, и остановить его! Из-за этих воплей город спать не может!» «Я уже все понял!» — тут же заявил Финик. «Источник у этого мерзкого звука может быть только один!» Детектив махнул лапой к Кудряшке, и они направились к выходу. Надо побыстрее разделаться с шумным преступником и вернуться к делам поважнее — тихому часу во дворе. Кстати, именно туда привел Кудряшку Финик. Устроившись в кустах, домовые наблюдали за Арчи и Кристиной. Ребята все еще играли во дворе с самолетиком. Они измеряли секундомером скорость его полета. «Это новый рекорд! Да!» — кричала Кристина. «Да!» — вторил ей Арчи. Финик повернулся к Кудряшке и объяснил свою теорию. «Итак, оно летает?» «Да». «Оно издает противные звуки?» «Да! Дело в шляпе!» «Эй, вы чего по кустам прячетесь?» — раздался вдруг голос Кристины прямо у сыщика над ухом. Финик с Кудряшкой выбрались из зарослей. «Записывай, Кудряшка!» — с важным видом сказал гениальный сыщик. «Этой ночью Кристина и Арчи запускали ту странную штуковину и всех перебудили радостными криками. Город тревожат! Они!» «Эй, не будили мы никого!» — возмутилась Кристина. «Ты с кем тут говоришь?» — удивленно спросил Арчи. Он ведь не знал о существовании домовых и, конечно, не видел их. Мальчик только заметил, как Кристина вдруг начала говорить с кустами. «Ни с кем!» — тут же опомнилась Кристина. «Нельзя же раскрывать секрет домовых!» «Я радуюсь, мы сделали классный самолет!» «Утром!» — добавила девочка. «И даже умудрились никого не разбудить, да?» «Ну, да», — растерянно согласился Арчи и гораздо тише закончил. «Ура!» Кристина облегченно вздохнула и повела друга подальше от кустов, то есть от домовых, которые подозревали их в каких-то проделках. «Шеф-босс, похоже, они и правда собрали эту штуковину утром», — развела лапами Кудряшка. «Тикерфин говорил, крик был нечеловеческим», — вспомнила она. «А если это птица?» «О, Кудряшка! Может быть, ты наполовину права!» Финик тут же забыл о Кристине и Арчи и предположил. «А что, если это и птица, и человек?» Домовая задумалась. «Вроде я читала о таких существах. Сирены, полулюди-полуптицы». Она быстренько набросала эскиз в блокноте и показала его Финику. «Вот!» На рисунке было изображено удивительное существо. «Курица с человеческими ногами». «Ой, нет!» — поправилась Кудряшка и сделала другой набросок. Теперь в блокноте появился новый эскиз. «Большая птица с головой прекрасной девушки». «Класс!» — обрадовался Финик. «Теперь мы знаем, кого искать!» «Но как нам поймать сирену, шеф-босс?» — развела лапами Кудряшка. «Выманим ее!» — тут же придумал Финик. Домовой не зря был лучшим детективом в Берге. У него моментально появился план. Вместе с верной помощницей Финик направился к башне Берга, точнее, к соседнему дому. Вместе с Тикерфином сыщики забрались на крышу и соорудили из подручных средств просторный шалаш. «Раз сирена — это большая птица», — объяснил своим помощникам Финик, когда домовые спустились вниз, — «значит, ее точно привлечет скворешник». Только теперь Кудряшка и Тикерфин поняли, что построили именно его. «Сирена не сможет устоять и залетит туда», — продолжил Финик. «А потом она там устроится, уснет, и тут появимся мы и схватим ее». Безупречный план. Оставалось дождаться наступления ночи. «Никто не голоден?» — спросил Тикерфин. «Пока ждем, предлагаю перекусить». И как гостеприимный хозяин, Тикерфин пригласил всех в башню и угостил пиццей. Финик выхватил аппетитный кусок прямо из лап Тикерфина и воскликнул. «Отлично! Вот и большая приманка для большого скворешника! Этой сирене не уйти от нас!» Финик быстренько сбегал в дом Кристины и принес оттуда тот самый радиоуправляемый самолет. Детектив привязал к нему коробку с пиццей. Эх, никому ни кусочка не досталось, и с помощью пульта переправил коробку в скворешник. «Как изобретательно, шеф-босс!» — восхитилась Кудряшка. Вдруг с улицы донесся странный визг. «Это сирена!» — испугался Тикерфин. Домовые бросились к окну. К счастью, это была все-таки не сирена, а фургончик репортеров. С громким визгом тормозов он остановился перед башней, и из него вышли журналист с микрофоном и оператор. «А, нет, это репортер!» — успокоился Тикерфин. «Я его ждал. Он должен снять репортаж о часах на башне». Журналисты встали на фоне высокого здания. Оператор включил камеру, а репортер стал зачитывать текст. «Жители Берга, сегодня я расскажу вам о каждом уголке жемчужины нашего города». Тут репортер оглянулся на башню, и его голос дрогнул. «Ах, какая же она высокая!» «Башни с...» — попытался продолжить журналист, но у него затряслись руки и колени. «Нет, я не готов!» — внезапно вскрикнул он, швырнул в сторону микрофон и убежал. «Не готов!» «Что, опять?» — проворчал оператор и опустил камеру. Покачав головой, он отправился на поиски своего впечатлительного коллеги. Домовые переглянулись и пожали плечами. Люди всегда казались им странными. Между тем на город постепенно опускалась ночь. Финик, Кудряшка и Тикерфин устроились в башне и ждали появления сирены. Время шло, на небе зажглись звезды, и домовые сами не заметили, как задремали. И тут с улицы раздался жуткий вопль. Домовые в испуге подскочили и кинулись к окну. На фоне полной луны в воздухе кружила огромная крылатая фигура. Вот только ни угощения, ни скворечник она, похоже, не заметила. «Как заманить ее в скворечник, шеф-босс?» — обеспокоенно спросила кудряшка. Гений сыска принялся сосредоточенно расхаживать туда-сюда возле окна. Вдруг он хитро улыбнулся. «Настоящий детектив должен быть готов всегда!» — решительно заявил он, схватил самолетик и пульт. Финик высунулся из окна и запустил игрушку в воздух. Самолетик начал носиться за сиреной, громко жужжа. Сирена почему-то заорала каким-то очень знакомым голосом. «Я не готов!» Главный сыщик метался по башне, с большим азартом втянувшись в погоню. «Еще чуть-чуть! Еще капельку, и самолетик догонит этого нарушителя тишины!» Неведомое существо кругами летало у башни. Самолетик не отставал. Финик так увлекся, что далеко высунулся из окна и... Пульт управления выпал из его лап и шлепнулся на мостовую. Самолетик тут же камнем рухнул вниз, разбившись вдребезги. Повезло только Финику. Кудряшка успела схватить шефа и втянуть его внутрь. Вдруг в окно влетел листок. Кудряшка подняла его с пола. «С сирены что-то упало», — озадаченно заметила она. «Это улика, шеф-босс!» «Вообще-то, я ожидал, что с сирены упадет перо», — мрачно сказал Финик. «Зачем сиренам бумага?» Кудряшка развернула листок. «Похоже на брошюру», — удивилась она, а потом прочитала вслух текст. «Победи страх высоты. 10 опасных и непроверенных методов». «Да, теперь я готов!» — вдруг завопила сирена. Финик, наконец, вспомнил, где слышал этот голос. «Это же репортер, который приезжал днем!» «Ха! Дело раскрыто!» — воскликнул детектив. «Теперь можно нашу пиццу забрать?» — с надеждой спросил Тикерфин. Но расслабляться пока было рано. Оставалось еще доложить об очередном раскрытом деле старейшине. Поэтому детективы оставили Тикерфина вызволять пиццу из скворечника, а сами отправились в старый театр. Когда они пришли на место, уже почти наступило утро. Как обычно, Финик рассказывал, что и как произошло, а Кудряшка делала зарисовки. «Оказывается, летающее существо — это репортер!» — торжественно заявил детектив. «Ему нужно было снять сюжет про нашу башню, но он боялся высоты. Брошюра подсказала ему взять высоту побольше, чтобы потом не бояться высоты поменьше», — продолжал великий сыщик, а его помощница рисовала одну динамичную сцену за другой. «Вот репортер и летал по ночам на дельтаплане, но все равно боялся и истошно голосил». Финик усмехнулся, вспомнив его крики. «Да уж, по-настоящему нечеловеческие». «Но, к счастью, во время погони нам удалось помочь ему окончательно преодолеть страх высоты», — гордо закончил он. Финик взял со стола пульт и включил телевизор. «Жители Берга, сегодня я расскажу вам о каждом уголке жемчужины нашего чудного города!» — раздался знакомый голос с экрана. «Башня с часами! Взгляните, какая панорама!» Теперь репортер не боялся смотреть на башню. Более того, он вел репортаж прямо с дельтаплана, выписывая круги в воздухе. «Молодцы, детективы!» — похвалил старейшина. «Теперь весь Берг сможет наконец-то выспаться!» Очень гордый собой, Финик отправился домой. Он снова доказал, насколько великолепен. «Жители Берга могут больше не переживать за свои нежные ушки!» — объявил он, войдя в прихожую. «Ведь гениальный детектив Финик сумел раскрыть по-настоящему громкое дело!» «Финик!» — вдруг послышался очень недовольный голос Кристины. «Где самолет?» Сыщик мигом поспешил спрятаться под лестницей. «Потому что даже великие детективы иногда могут получить взбучку за сломанные игрушки».